Глава 73. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Вильгельм Винкер сметался по комнате, заламывал руки, бросался на стены и крушил мебель. То и дело художник хватался за голову, хотя волосы его и без того стояли дыбом. Глаза покраснели из-за полопавшихся сосудов. Этьен не раз слышал и не раз примерял на себя выражение «творец, охваченный безумием». Но, кажется, впервые в жизни увидел, на что это похоже на самом деле. Даже нарочитая ярость Хавьера не шла ни в какое сравнение с тем, как буйствовал сейчас Вильгельм. «Чёрт! Это надо же! Да чтоб его! Чёрт!» Сесилия и Этьен, держась за руки, плечом к плечу, сидели на краешке кровати и со смущением и ужасом в глазах следили за художником. Оба дрожали. После того, как они сбежали от президентского дворца, они вернулись в квартиру Вильгельма, единственное место, где можно было спрятаться хоть ненадолго. Впрочем, Этьен не тешил себя иллюзиями. Скоро, очень скоро их настигнет неизбежная кара. То, что сейчас они находятся в безопасности, — это лишь маленькая передышка, а по сути, издевательская отсрочка. Рано или поздно за ними придут, и неважно, кто это будет — тайная жандармерия, одуревшие брешисты или мавр-людоед. Итог в любом случае был предрешен. Этьен лишь надеялся на то, что смерть будет достаточно быстрой. «Чёрт!» Вильгельм остановился перед стенным шкафом и пнул дверцу. Послышался треск ломающегося дерева, но художник на этом не остановился. Ударил еще пару раз, а затем, ухватившись за угол, принялся выламывать ее из петель. Когда они только вошли, Этьен неприятно удивился разгрому, который царил в квартире друга. Особенно его огорчили сломанный мольберт и разорванная картина. Но вопросов он не задавал, как не задавал их и сейчас, хотя Вильгельм, видимо, вознамерился разнести здесь все окончательно. С четвертой или пятой попытки Вильгельму удалось выломать дверцу, и он с размаху швырнул ее в стену. Этьен и Сесиль синхронно вздрогнули. «Слушай», — сказал Этьен, — «может, не стоит все тут громить?» Вильгельм испепелил его взглядом. «Моя квартира! Хочу и громлю! Какая тебе разница?» Этьен сглотнул. «Да, но... Нет, я не против. Громи, конечно, если тебе хочется. Но я боюсь, как бы твои соседи не вызвали жандармов». «Что?» — Вильгельм захлопал глазами, обдумывая эту мысль. «Чёрт бы тебя побрал, Этьен Арти! Как же я тебя ненавижу! Ну почему ты все время все портишь?» Он сжал виски ладонями и застонал, но на сей раз предусмотрительно потише. «Они все равно сюда придут», — обреченно сказала Сесиль. «Жандармы и все остальные, они придут за мной». От страха ее голос дрожал так, что бедняжка чуть ли не блеяла, как козочка, окруженная голодными волками. Этьен с трудом сдерживал желание обнять ее и прижать к груди, чтобы успокоить. Но они были дома у Вильгельма, и приходилось соблюдать хотя бы видимость приличий. «Придут за тобой? Сюда?» — Вильгельм хлопнул себя по лбу. «Откуда им знать, что ты здесь? За нами же никто не следил? Не следил же?» Этьен отрицательно покачал головой. До квартиры Вильгельма они добирались по пустым улицам, даже случайные прохожие, и те не встретились по пути. «Там осталась моя одежда», — сказала Сесиль. «Платье, в котором я приехала, это мне дали уже там». «И что с того? Вот уж нашла, о чем сейчас думать. О платьях. О, женщины!» Сесиль всхлипнула. «Там на платье... Там ярлычок из прачечной. С адресом». Вильгельм резко остановился, словно у него вдруг отнялись ноги. «Каким еще адресом?» — прохрипел он, хватаясь за ворот. «Твоим», — ответила Сесиль. «Я же жила у тебя, и вещи из прачечной. Их доставляли сюда». Вильгельм закатил глаза к потолку и взвыл. «Прости, я не хотела, я просто...» — залепетала Сесиль. Этьен сжал ее тонкую ладошку, и девушка умолкла, хотя плечи ее продолжали вздрагивать от беззвучных рыданий. До сих пор ее руки и одежда были в крови. Дождь так и не смог ее смыть, А по возвращении в квартиру ни у кого даже мысли не мелькнуло, что ей неплохо бы умыться и переодеться. Этьен протянул руку и попытался стереть особо заметное пятно на щеке, но Сесиль отстранилась, как будто его пальцы обожгли ее. «Я не хотела», — повторила она. «К черту», — сказал Этьен. «С адресом или без него они все равно нас найдут. У них свои методы». Вильгельм поморщился. «И что ты предлагаешь?» «Я не знаю», — Этьен понуро опустил взгляд. У него и в самом деле не было ответа. «Оптимисты говорят, что безвыходных ситуаций не бывает. Но как не бывает, когда вот же она?» «О, Господи! Ну, конечно, ты не знаешь. Откуда тебе знать-то? Это же не слова из шляпы доставать. Тут нужна хотя бы капелька мозгов». Этьен вскинулся. «Знаешь что? Я не просил мне помогать. Ты сам вызвался. Мог бы и дальше развлекаться со своей ненастоящей котлинкой. Я тебя за уши не тянул». Лицо Вильгельма вспыхнуло. «Ты так думаешь? А что? Лучше бы и остался. Трахался бы сейчас и горе не знал. Но ты хотя и распоследний ублюдок, но все равно мой друг. А для меня это что-то да значит. Вот только я и подумать не мог, что твоя женщина укокошит президента республики. Думаешь, что хочешь, но это уже за гранью». Сесиль несколько секунд громко сглатывала воздух, а затем разразилась отчаянными рыданиями. «Эй, эй!» Пытаясь ее успокоить, Этьен погладил девушку по плечу, но та, оттолкнув его руку, вскочила с кровати и бросилась в уборную. Этьен остался сидеть, глядя на захлопнувшуюся дверь. Он знал, что должен помочь, и стремился к этому, но совершенно не представлял, что ему делать. Пойти за ней или же, наоборот, оставить ее одну? В поисках поддержки он посмотрел на приятеля, но тот раздраженно пожал плечами. Мол, сам разбирайся. Вильгельм выглядел так, будто за эту ночь он постарел лет на 10, как минимум. От добродушной улыбки, без которой Этьен не мог представить друга, не осталось и следа. Ее место заняла жесткая складка. Под глазами мешки, морщины стали заметнее и глубже. Даже цвет кожи, и тот, казалось, приобрел болезненный желтоватый оттенок. Этьен не смел взглянуть в зеркало, страшась увидеть, во что эта ночь превратила его самого. «Как думаешь», — сказал он, — «нас повесят или расстреляют? Или придумают что-то особенное?» Вильгельм криво усмехнулся. «Ты меня удивляешь, Арти. По-твоему, есть какая-то разница? Итог все равно один». Впрочем, в его голосе не было и тени сарказма. «Да в общем, никакой», — согласился Этьен. «Просто, если меня повесят, мама расстроится». «Лучше сразу сказать об этом в суде», — сказал Вильгельм. «Может, они пойдут тебе навстречу. Если, конечно, будет суд, в чем я, честно говоря, сомневаюсь». Этьен медленно кивнул. «Наверное, ты прав. Я попрошу...» В тот же миг он вскочил с кровати. «Черт! Слушай, это же идиотизм какой-то! Посмотри на нас! Торчим тут, как корова на скотобойне, и тупо ждем, когда за нами придут!» Вильгельм развел руками. «Ну да, а что еще остается? Да что угодно! Нужно думать о том, как нам выбраться из этой жопы, а не размазывать сопли. Легко сказать». Этьен задумался лишь на долю секунды. «Нельзя оставаться на месте. Мы должны бежать. Из столицы, ясное дело, а еще лучше, из страны. Туда, где до нас не смогут добраться». «Из страны?» — Вильгельм покачал головой. «Как ты себе это представляешь? Чтобы выбраться из страны, нужны визы и всякие документы. И где ты их возьмешь?» «Ерунда. Это все отговорки. Можно отправиться на юг, в какой-нибудь Лос-Франко. Там в горах говорят не границы, а решето. Договоримся с контрабандистами, чтобы нас провели тайными тропами. Потом... может, получится сесть на пароход и добраться до Гуатавиты. Начнем там новую жизнь. Это же лучше, чем болтаться в петле». «Контрабандисты?» — выпучил глаза Вильгельм. «Тайные тропы? Кто-то перечитал приключенческих романов?» «И что с того?» — задрал нос Этьен. «Или у тебя есть предложение получше?» «Лучше?» Вильгельм выпятил подбородок. «Мы можем...» Он замолчал. В темных глазах заплясала паника. Художник обвел взглядом комнату, будто надеялся найти ответ среди разбросанных вещей, и только после этого посмотрел на приятеля. «Ну так, и что же мы можем?» — уточнил Этьен, стараясь, впрочем, чтобы издевательские нотки в голосе прозвучали не слишком заметно. «Я не знаю», — сокрушенно ответил Вильгельм. «Чувствую, что должно быть другое решение. Не может же быть все так однозначно. Но как только начинаю об этом думать, понимаю, что другого решения не существует». «По-твоему, мне это нравится?» — скривился Этьен. «Да я в жизни не выбирался из этого города дальше Монфлёр. Все, что я знаю про Гуатавиту, это то, что там носят смешные шляпы и едят суп из моллюсков. Все. Я понятия не имею, чем там можно заниматься и чем зарабатывать на кусок хлеба. Нужны ли им там поэты? Что если у них там своих поэтов с десяток под каждой пальмой? Но когда альтернативы виселятся, выбирать не приходится». Вильгельм выдал довольно жалкую ухмылку, безнадежная попытка вернуться к обычной жизнерадостности. «Но, если подумать, есть во всем этом и плюсы. В Гуатавите я слышал лето круглый год, причем настоящее лето, а не то, что у нас. Еще говорят, там водятся муравьеды. Всегда мечтал увидеть живого муравьеда. Короче, волшебная страна, где реки текут молоком и медом, а муравьеды скачут по полям», — подвел итог Этьен. «Осталось только туда добраться». «У меня есть деньги», — сказал Вильгельм. «Не слишком много. Почти все осталось в курятнике, но есть. На билеты на поезд хватит». «Отлично!» — воскликнул Этьен, к своему стыду осознав, что сам он даже не подумал о финансовой стороне вопроса. Это при том, что у него в карманах гулял ветер. Все его сбережения остались в доме у матери, и Этьен сомневался, что стоит туда возвращаться. Может, потом, со знойных берегов Гуатавиты, он и отправит ей весточку, но никак не раньше. «Тогда не будем медлить? Сразу в путь?» Художник кивнул. «Ты прав, медлить не стоит. Но есть одна загвоздка». Вильгельм потер кончик носа. «Какая еще загвоздка?» — насторожился Этьен. «Ты же понимаешь, что если они будут нас искать, то найдут и всех наших друзей. И если нас не поймают, то пострадают в первую очередь они. Мы должны их предупредить, хоть как-то. Иначе какие из нас друзья?» Это был даже не камешек, а целый кирпич в огород Этьена, но тот его не заметил. «Предупредить? Всех? Как ты себе это представляешь?» «Зачем сразу всех?» — ответил Вильгельм. «Достаточно одного, а дальше новость разлетится по цепочке. Но пойми меня правильно, я буду чувствовать себя последней скотиной, зная, что сбежал, бросив своих друзей на растерзание шакалам и гиенам. От этого не спасут ни муравьеды, ни суп из моллюсков». Этьен недолго думал над его словами. Он вспомнил Флипа и Хавьера, вламывающихся к нему посреди ночи. Вспомнил их посиделки в лошадке. Вильгельм был прав. Есть вещи, которыми нельзя жертвовать. «Филипп живет в отеле «Луна» на набережной Святого Мартина», — сказал он. «От тебя не так далеко. И у него сейчас прячется Хавьер. Ну, после той идиотской выходки на вокзале. Думаю, лучше всего отправиться к ним». Вильгельм кивнул, и вдруг уголки его губ дернулись и поползли вверх. Поначалу медленно, но в конце концов художник не выдержал и громко расхохотался. Этьен в недоумении уставился на друга. Первой мыслью было то, что Вильгельм тронулся умом. «Прости? Где, ты сказал, он живет? В отеле «Луна»?» «Ну да, на самом деле та еще дыра, но...» «Погоди, погоди!» — Вильгельм замахал на него руками. «Ты помнишь то свое стихотворение, которое ты выводил из шляпы? Там про собаку в чемодане». Этьен вцепился в край кровати, испугавшись, что сейчас он упадет. «Опять это чертово стихотворение! Здесь-то оно каким боком?» «Я его, конечно, не запомнил», — продолжил Вильгельм. «Но вот одна строчка мне зашла. Луна привычно зазывает висельников». «Черт!» — воругался Этьен. «Ага», — кивнул Вильгельм, кулаком вытирая слезы, заблестевшие в уголках глаз. «Нет, ну надо же! Это же про нас стихотворение. Это мы те самые висельники, которые направляются в отель «Луна». «Проклятье! Как ты это сделал?» «Я не...» Этьен не нашелся, что ответить. Но он думал о Флиппе и Хавьере, заявившихся к нему с той же самой строчкой, которую они услышали по подпольному радио. «Этого же не может быть! Не может быть, чтобы в мире все было настолько крепко связано и переплетено! Или может?» Додумать эту мысль ему не удалось. Дверь уборная открылась, и оттуда вышла обнаженная Сесиль. И это видение оказалось настолько ярким, что в одно мгновение выжгло из его головы все прочие мысли. Этьен так и застыл с упавшей челюстью, впрочем, как и Вильгельм. Сесиль остановилась на пороге, не говоря ни слова. Сейчас она походила на жрицу древнего языческого культа, которую застигли врасплох посреди таинственного ритуала. Девушка стояла, разведя руки. В одной она держала ножницы, в другой — большой пучок длинных каштановых волос. Затем она, не меняя позы, разжала пальцы, и ножницы и волосы упали на пол. Завороженный этим зрелищем Этьен далеко не сразу понял, что же случилось. Первым опомнился Вильгельм. «Эй, что ты с собой сделала?» — прохрипел он. Сесиль огляделась по сторонам, затем посмотрела на свои руки и со вздохом ответила. «Постриглась». «Но...» — начал Этьен, однако Сесиль глянула на него так, что он предпочел прикусить язык. «Постриглась?» Этьен по-своему очень бережно относился к словам. И сейчас душа поэта возмутилась. Слово «постриглась» едва ли было уместно в данной ситуации. В отличие от слова «надругалась». Сесиль не постриглась, а грубо обкарнала свои мягкие локоны, нисколько не заботясь тем, чтобы получилось красиво или хотя бы ровно. Прическа тому виной или что-то еще, но у нее изменилось лицо. Мягкие черты отступили, оно стало жестче, и взгляд уже не напоминал испуганного олененка. За холодным блеском глаз проступила сила. Это был взгляд человека, которому нечего терять. «Мне нужна одежда», — сказала Сесиль до странного механическим голосом. «Я заметил», — пробормотал Вильгельм, ослабляя узел галстука. «Тут осталось много твоих платьев. В шкафу». «Нет», — перебила его девушка. «Мне нужна мужская одежда». «Что?» — удивился Вильгельм. «Зачем?» «Так меня не узнают. А если и узнают, то не сразу. Может, это поможет выгадать немного времени». «А что?» — с наигранной бодростью сказал Этьен. «По-моему, отличная идея. И вообще, мне всегда нравились девушки с короткой стрижкой». Сесиль посмотрела на него с тоской, но, к счастью, без брезгливости. «Спасибо», — поморщилась она. «Только не надо меня жалеть. Не сейчас, ладно?» «Хорошо», — торопливо кивнул Этьен. Все же отношения оказались сложной штукой, полной неожиданных подводных камней. Он не понял, что именно сказал не так, однако девушка обиделась. «Ну?» — Сесиль резко выпрямилась. «Мне дадут одежду? Или я так и буду стоять здесь с голым задом? Не думаю, что вы оба увидите что-нибудь новое». «Ах, да!» — торопливо сказал Вильгельм. «Извини». Он метнулся к шкафу и принялся доставать сорочки, брюки, галстуки и пиджаки и прочие предметы мужского гардероба. «Боюсь только, что мои костюмы будут тебе великоваты», — запричитал он. «Ничего, можно подвернуть штанины и проделать отверстие в ремне, чтобы брюки не сваливались». «Плевать», — отмахнулась Сесиль, примеряя рубашку, рукава которой доставали ей почти до пальцев. «Мы тут поговорили и решили, что нам нужно уехать», — сказал Этьен. «Из столицы, да и вообще из страны». Сесиль замерла. «Уехать? Из страны? Куда?» «Далеко. Туда, где до нас не смогут добраться». Этьен сделал широкий взмах рукой. «За океан, в Гуатавиту». «Куда?» Похоже, это название Сесиль услышала впервые в жизни. «В Гуатавиту», — пустился в объяснение Этьен. «В общем, это страна такая. Там есть море и лето круглый год». Сесиль попятилась. «Но я не хочу уезжать. Ни в эту вашу Тавиту, ни куда-то еще». К такому повороту Этьен оказался не готов. Он уже успел представить долгую и счастливую жизнь в крошечном бунгало на берегу теплого океана. Успел вообразить, как он будет ловить огромных тропических рыб и омаров из утлой лодочки. А Сесиль... Ну, наверное, чинить сеть и готовить похлебку на костре. А еще он будет писать стихи, воцарапывая их на пальмовых листьях, или как там пишут стихи в тропических странах. Вот такое прекрасное будущее и более чем достойная альтернатива виселице или пуле в затылок. «Не хочешь уезжать?» — воскликнул он. «Но почему? Пока за нами не пришли, у нас еще есть шанс спастись». «Я не хочу бежать», — опустив взгляд, сказала Сесиль. «Я устала бегать. И потом я поняла одну вещь. Как ни старайся, а от себя все равно не убежишь». Если бы подобную банальность сказал Вильгельм или кто другой из его друзей, художников и поэтов, Этьен бы закатил глаза. Но в устах Сесиль эти простые, до дыры стертые слова наполнились особым смыслом. Для нее они и в самом деле что-то значили. «Но что же тогда делать? Зачем этот маскарад с переодеванием в мужскую одежду, если ты все равно собралась ждать, когда за нами придут?» Щеки Сесиль вспыхнули. «Я этого не говорила», — сказала она неожиданно грубо. С того момента, как она остригла волосы и надела мужскую одежду, что-то в ней определенно изменилось. Место уютной домашней девушки занял совсем другой человек. Решительный и сильный, и даже злой. «Я не собираюсь сдаваться», — сказала Сесиль. «Ну что ж, похвально», — заметил Вильгельм с кислой миной. «Только что это значит?» Сесиль слегка замялась. «Я хочу найти одного моего знакомого», — сказала она. «Когда-то он мне помог, и, надеюсь, сможет помочь еще раз». «Знакомого?» — насторожился Этьен. «Какого еще знакомого?» «Вы его не знаете, но он тоже художник. В своем роде. А иногда даже поэт». «То есть как это «иногда»?» Этьен был твердо убежден, что невозможно быть поэтом от случая к случаю. В конце концов, поэзия не магазин, в который можно заскочить между делом и прикупить там парочку сонетов по дешевке. Если уж тебе дан дар сплетать слова, то даже сидя на горшке ты останешься поэтом. «Ну так», — пожала плечами Сесиль. «На самом деле он делает надгробия. Если надо, сочиняет еще и эпитафии для могильных плит». «О, вот как!» Этьен сделал зарубку на память — написать эпитафию для своей могильной плиты заранее. И судя по тому, как складывались дела, медлить с этим стихотворением не стоило. «И что, этот гробовщик действительно сможет нам помочь?» — проговорил Вильгельм. «Не гробовщик», — ответила Сесиль. «Совсем не гробовщик. И да, я надеюсь, он сможет нам помочь». «По-моему, эта идея даже более безумная, чем бегство в Гуатавиту. Но почему бы и нет? Терять нам нечего. У него хоть имя-то есть?» «Ну, конечно», — улыбнулась Сесиль, заправляя рубашку в брюки. «Он называет себя Сильвия, а искать его лучше всего в церкви Святого Мартина. Он там обычно поджидает клиентов». «Это же на набережной, да?» — воскликнул Этьен и выразительно посмотрел на Вильгельма. «Совсем рядом с отелем «Луна», куда нам и нужно. Все одно к одному». «Да уж», — отозвался художник. «Ловко все складывается». «Как ты сказала, его зовут? Сильвия? Разве это не женское имя?» «Так и есть», — кивнула Сесиль. «Думаю, он об этом знает».